Ты опять победил, но это еще ничего не значит, не успел он договорить, как убитый фон Дум внезапно воскрес. Присмотревшись, я увидел у него легкий бронежилет, что проглядывал сквозь простреленную рубашку. «Да чтоб тебя!» — ругнулся Красный и в полном разочаровании поплелся на выход. Да и мешать болтливому наемнику желающих не нашлось, ведь все бросились на помощь фон Думу. А профессор Коннорс и вовсе проявил себя во всей красе, вспоминая свой боевой опыт и медицинское прошлое. «Это нормально, интересуюсь у мастера. Мой обычный четверг», — пожал плечами Крит, залпом осушив свой бокал. «Здесь либо адаптируешься, либо умираешь», — хмуро произнес он, сурово. «Такова жизнь, Паркер», — равнодушно хмыкнул наставник. «Может, мне все же стоило вмешаться, а что бы ты с этого получил?» Он привычно ответил вопросом на вопрос, а я и правда задумался. «Но зачем мне все это? Ведь в лучшем случае получу лишь один геморрой. Так что и правда, какой там смысл? А если уж помогать кому-нибудь, то лучше Осборну. К слову, это стоит обдумать. Возможно, стоит помочь ему с помощью науки или каких других технологий и магии, либо же симбиоза всего этого. Может, просто откатить его здоровье до своего идеала, или слишком палевно будет. Нужно подумать, как это все обыграть. А это и мой ученик. Впервые на своей памяти я услышал нотки довольства от Крида. Быстро прервав свои размышления, я замечаю и фон Дума, что без лишней спешки снимал бронежилет. «Крайне наслышан о вас, мистер Паркер. Вы тоже из Симкарии?» Он улыбнулся. «Я американец», — спокойно отвечаю ему. «Значит, Вик все же решил взяться за обучение аборигенов?» — кивнул каким-то своим мыслям правитель Латверии и перевел задумчивый взгляд уже на самого Крида. «Все течет, все меняет, Виктор, так что даже я не могу быть таким же, как раньше. И это по-своему нормально, но сами люди, увы, не меняются, в отличие от их взглядов, идеи или же биохимии». С привычными для него нотками философа ответил наставник. «Как скажешь, Вик. Приятно было познакомиться, Паркер, но меня ждет профессор Ксавьер», — поспешил откланяться фон Дум. «Заглядывай в гости, в Латверии тебе всегда рады», — бросил он напоследок. «Лучше вы к нам», — все так же сухо ответил Крит. Вытащив из серебряного портсигара очередную папироску, мастер вновь закурил, заставляя людей рядом закашляться от неприятно едкого дыма. «Беломор-канал и правда была та еще дрянь. Знаешь, почему-то, смотря на тебя в первый раз, я испытал легкое дежавю», — неуверенно произнесла шоколадка в шикарном вечернем платье. Оставшись без компании лысого старика, она вновь стала проявлять кошачье любопытство. «Природное очарование», — в привычной для себя манере отвечаю блондинке. «Да ты прямо сама скромность», — она мило улыбнулась. «Что поделать, мисс», — копирую ее улыбку в ответ. «Монро, Арара», — ее улыбка стала лишь еще более озорной. «Паркер, Питер Паркер», — с легкими нотками английского лорда произнес я. «Тот самый», — заинтересовалась шоколадка. «Хм, тут же напрягаюсь. Тебя упомянул доктор Отто Октавиус, как одного из соавторов своей последней работы. Он также ссылался на ваши выкладки и расчеты, что вышли на порядок точнее компьютерных. Кажется, это был вестник Аскарп». Слегка смутившись, блондинка вновь крайне мило улыбнулась. Я лишь бросил задумчивый взгляд в сторону дока. «Так ты не знал?» — шоколадка заразительно засмеялся. Звонкий и приятный смех тут же вывел меня из задумчивости. «Как видишь», — не улыбнуться в ответ, — «я уже просто не мог», — то и дело ловя хмурые взгляды от старшей мисс Харди, что не спешила отходить от Осборна, что все так же оставался в своей внушительной броне, пусть и слегка приоткрыв забрало. «А ты забавный, Паркер. Я лишь стараюсь соответствовать ожиданиям собеседника». «Вот как?» — шоколадка задумалась. «Так что я так и быть запишу твой номерок, и мы сходим поужинать или в кино», — продолжил я ковать железо, пока горячо и показательно неспешно вытащил смартфон. «Нахал». Она вновь улыбнулась и уже сама взяла у меня телефон, а спустя пару секунд вернула его с уже новым контактом Арара Монро. «Напиши мне», — подмигнула шоколадка, заметив своего профессора, что задумчиво шел в нашу сторону. Она поспешила закончить общение. Хмыкнув, я по-новому посмотрел на лысого старика. Не походил он что-то на гиганта мысли и отца демократии от слова совсем, но вот в его глазах уже было что-то пугающее. Прожитый опыт так и придавливал авторитетом и силой житейской мудрости, а может, и не только ее. Впрочем, профессор не нравился мне от слова совсем. Было в нем что-то отталкивающее, а также чувство, словно видит тебя насквозь. «Неприятно, скажу я вам. Так что старик не понравился мне сразу. Да и я ему, видимо, тоже, но дело житейское. Да и детей нам с ним не крестит, так что и хрен бы с ним, но он уводит шоколадку. Впрочем, номер я взял, так что остальное уже дело времени. Перекинувшись парой слов и со всеми другими видными представителями ученой братьи, я все же собрался на выход. Крида уже естественно и след простыл, но невелика потеря. Впрочем, на улице меня уже ждала машина и знакомая курчавая брюнетка, которую я давненько не видел. Свежий майбах в двухцветной палитре черно-белого цвета, так и перетягивал все внимание на себя, но девушке, кажется, было все равно. Слегка опустив свои стильные авиаторы, она, улыбаясь, произнесла: «Давно не виделись, Питер. Я тоже рад тебя видеть, Николь», — искренне произнес я. «Тебя можно поздравить с повышением?» — спокойно интересуюсь у брюнетки. «Может, поговорим об этом в другом месте? Как насчет одного ресторанчика рядом? Молекулярную кухню сейчас крайне хвалит, а я подкину тебя домой, как в старые добрые». Хитро перевела она тему. Разговор как-то не клеился, так что всю дорогу мы провели в полной тишине, что характерно, музыки в машине не было от слова совсем, так что гнетущая напряженность так и витала вокруг. А вскоре показался и наш небольшой ресторанчик, что, если верить поисковику, принадлежал мисс Фиск. Здание сразу показалось мне любопытным, как и авторская роспись стен под новомодный стиль уличного граффити, но это смотрелось изящно. Окна же были из закаленного стекла и также имели художественную ценность, но уже за счет подсветки, создающей свой определенный шарм. Пусть стиль был выбран молодежный, но вот публика там собралась отнюдь не юная. Модные журналисты, модели и блогеры то и дело снимали кухню, делясь искренней реакцией, и вовсе не отрабатывая рекламную интеграцию с самим рестораном. Но мне было плевать. Быстро припарковав машину, мы спокойно отправились в сам ресторан, миновав все очереди. Сегодня Николь выглядела особенно очаровательно. Короткие шорты и обычная рубашка неплохо подчеркивали ее спортивную фигуру, так что я по-новому посмотрел на брюнетку. Впрочем, она и до этого имела свое очарование, а повседневная одежда и вовсе сделала ее какой-то слишком домашней и по-своему милой, что я даже слегка засмотрелся на Ники. «Чего изволите?» Не успели мы занять зарезервированный столик, как появился и юноша-официант. «Морковный воздух и мандариновый гранит», — немного подумав, все же ответила Николь, а после, бросив заинтересованный взгляд уже на меня, продолжила: «И малиновую икру с клубничной пеной и карамелью». На ее лице тут же показалась улыбка искусительницы. «Хочешь меня подкупить?» — ехидно усмехаюсь. «Именно. Даже не стала отнекиваться эта лиса. Как любопытно». «Пожалуй», — скупо согласилась брюнетка. «Можно сказать, что меня и правда повысили». Она нервно улыбнулась. «И теперь злой босс не будет тебя доставать? Знаешь, теперь я и сама своего рода тот самый злой босс», — уже не улыбаясь, произнесла она. «И у меня к тебе важный разговор, Питер». Николь резко стала серьезной. «Сначала вкусняшки». Перевел я стрелки, так что мы дождались официанта и наших заказов. «А теперь переступим к вербовке». Уже более хищно улыбнулся я сам. «Вербовку?» — переспросила Николь. «Ну а как это назвать иначе?» Моя улыбка плавно перетекала в легкий оскал. «Впрочем, ты прав», — она грустно улыбнулась. «Став директором, я резко ощутила весь тот груз ответственности. Управление организацией накладывает свои ограничения, так что порой приходится идти на сделку с совестью. И я тут же понял, о чем она. Весь персонал, посетители и люди рядом в один миг застыли, а их взгляды были направлены только на нас. Так вот, какого рода организацию она представляла. Впрочем, удивляться здесь нечему. Да и будь это иначе, я бы, наверное, даже расстроился, а так все мои ожидания, можно сказать, что оправдались. Люблю девушек с интригой, а уж когда у них есть сила или свой шарм и очарование, то и вовсе считай, что сорвал джекпот. Кажется, вечер становится все интересней, а ведь день еще не закончился, так что то ли еще будет, но мне любопытно, к чему это все приведет. Не убьют же они меня за отказ? Впрочем, а если и убьют, то что? Да неприятно, и придется менять тело, но не смертельно. Но для этого лучше не доводить. Так что сначала поговорим, а если не сойдемся во мнении, то в ход пойдет уже и старая добрая магия. А то зря я, что ли, столько учился. Итак, что же ты предлагаешь, директор? Не скрывая своего любопытства, спросил я у Ники. Мое время ты уже купила, — спокойно хмыкаю. Так что я готов послушать и про предложение вашей конторы. Вот так просто? — улыбнулась брюнетка. Ты не перестаешь меня удивлять, Питер. Конторы, как верно сказано. Пожалуй, что так, так что я скажу тебе как есть. На миг задумавшись, она все же продолжила. Ты слишком часто мелькает в моих отчетах, Питер, и все больше общаешься с людьми, что не желают подпускать к себе чужаков. Поэтому я предлагаю тебе должность внештатного консультанта и дипломата при моей конторе. Ее взгляд резко стал жестким. Хочешь видеться со мной чаще? Улыбаюсь в ответ, спокойно отвечая, как напряглись все в люди в штатском. Не без этого, Паркер. Она соблазнительно облизнула губки. Так каковы же будут мои обязанности, директор? Улыбка вновь стала более хищной. Об этом мы поговорим в более фривольной обстановке. Она усмехнулась. Так ты согласен стать моим консультантом? Николь плавно приблизилась ко мне, а ее горячее дыхание обжигало. Как я могу отказать столь прелестному созданию? Спокойно отвечаю, смотря ей прямо в глаза. Тогда добро пожаловать в Шайте. Со сталью в словах произнесла Николь, а люди в штатском вновь вернулись к старым ролям. Глава 15. Вернувшись домой и не застав Мэй, я уже собирался спать, но тут мне пришло сообщение от Рыжика с напоминанием о походе в галерею. Тяжело вздохнув и сладко зевнув, я вновь начал переодеваться. Впрочем, для созерцания картин я решил приодеться попроще. Приехав на своем Бобби за МГ, я поспешил на ночную выставку. Познакомившись с некой Ванессой и Уилсоном Фиском, а также пересекаясь со знакомым мне режиссером, я провел всю ночь в компании Рыжика. Подкинув ее домой уже ближе к рассвету, я созвонился из Фелиции, что ответила на мое приглашение встретить вместе рассвет. Забрав Блонди и поймав задумчивые взгляды от старшей мисс Харди, я отправился с девушкой в самое красивое место города. Мы не говорили, а лишь просто наслаждались тишиной, еще не проснувшегося мегаполиса и компанией друг друга. И уже на самом рассвете, я сорвал с ее губ поцелуй. Утро было прелестным и даже по-своему радостным. Скинув шоколадке фотки прекрасного рассвета, я созвонился с Актриусом для решения одного медицинского проекта, так что мне нужна была его помощь. Его щупальца имели прекрасную систему интеграции, и мне была нужна именно она. Все было очень просто. Вместе с доктором Оком я разработал специальный позвоночный имплант, что был способен впрыскивать все необходимые составы прямо в больного, отслеживая его показатели. Дальше уже я лично сварил на основе своей магии восстановления специальные составы, что за недельку-другую будут способны вернуть Норману былое здоровье. Закончив с проектом и отработав его на паре бродяг, я собрал уже и финальный прототип, что и подарил Осборну, упомянув, что руку к созданию артефакта приложил и тот самый шаман. И по сути это было недалеко от правды, ведь Крит и правда обучил меня магии. Так что мистер Ос остался в крайне растроганных чувствах, ведь я нашел того самого шамана, что когда-то помог ему. Вернувшись в подвальчик, я привычно включил новости. Разрушения города оцениваются в миллиарды долларов. После битвы железных гигантов три района полностью разрушены. Абадеастейн, именуемый железным торговцем, признан террористом. Энтони Старк, известный как Железный Человек, обвиняется в массовых убийствах, экстремизме и разрушении города. На всех каналах только и говорили, что об этом. А спустя пару минут я и вовсе наткнулся на прямую трансляцию, где измученного Старка с пылающим в груди реактором тащили в здание суда. Выключив голографическую панель, я лишь хмыкнул и поставил тестовые образцы позвоночных имплантов на стену с моими трофеями и всеми прочими наработками. Бросив взгляд на часы, я поспешил на лекцию Коннорса. Профессор бросал на меня весьма заинтересованно странные взгляды. Покончив с учебой и пообедав с Гвен, я заскочил и к Николь. На этот раз директор вербовала меня в штат, но мы сошлись на свидание и небольшой помощи их конторе. В городе привычно назревала очередная война банд, в новостях мелькал знакомый ящер. Беженцы из Ваканды, переносящие какой-то вирус, стали новым кризисом для страны, но интересно было другое. Какой-то угольно-черный ящер в форме полевого командира во всеуслышание заявил, что Ваканда отныне свободна, а вся Африка объединяется под властью Творца. Ближе к вечеру и вовсе разгорелась полноценная война. Местные же, напротив, не хотели принимать зараженных, не пойми чем, негров, даже афроамериканцы выступали против. Так что все это привычно переросло в массовый бунт. Ну а различные банды просто ловили рыбку в мутной водичке и мародерили да лутали что можно. В небе парил какой-то псих в высокотехнологичной броне, напоминавшей стервятника. Ну а ближе к ночи вылезли и прочие твари, и ранее невиденные мутанты. Вернувшись домой, я застал и Мэй, что смотрела прямую трансляцию, где Гарри в своей броне сражался со знакомым мне ящером и безбожно проигрывал. Тихо скрипя зубами и костеря друга за безалаберность, я нацепил и свой костюм, призванный в один клик, и в пару махов долетел до Манхэттена. Выдернув из-под удара Осборна, я с удивлением отмечаю, что ящер спокойно пробил своими когтями мою броню. Рыкнув Гарри бежать, я принял на себя и новый удар. Включив магическое зрение, я уже более спокойно отметил, что он использовал магию, но в отличие от меня его симбиоз с техникой был куда выше. Буквально за пару ударов напитанных магией он практически привел мой костюм в негодность, так что я держался чисто на оберегах, что успел врубить в последний момент. Выкроив пару секунд, я восстановил магию и костюм. Просчитав маршрут, я начал методично заманивать ящера в доки. Скрывшись из его поля зрения на пару минут, я запустил в движение и портовый кран, врубив его мощный магнит для фиксации. Дальше все было просто, и я начал оглушать его ими пушкой, но его электроника не спешила сгорать от слова совсем. Всех призванных существ он попросту разрывал, так что оставалось лишь обездвижить. Как только его примагнитило к крану, я спокойно запустил заклинание очищения, дабы монстр откатился до своего изначального состояния. Оставив профессора валиться прикованным к крану с небольшой припиской для полиции и видео слитым в сеть, я продолжил зачистку города. Видя свой карательный стрим, я спокойно набирал новых подписчиков, а в чатике становилось лишь больше единомышленников. Полная зачистка города заняла где-то месяц, и это при помощи моих дронов и Национальной гвардии, что была введена в Нью-Йорк по просьбе Фиска. Заглянув на огонек в камеру к профессору, что перестал быть опасным мутантом, я с грустью произнес: «Мне будет не хватать ваших лекций, профессор. Теперь у меня есть подкаст, так что было бы желание, а способ найдется». Улыбнулся Коннорс, все так же продолжая исписывать стены странными символами. «Рад был увидеться, док», — улыбнувшись в ответ, я поспешил покинуть столь гнетущее место. «Эй, Паркер», — хищно улыбнулся заросший узник и, ничего больше не ответив, безумно рассмеялся. На его робе было написано «Эй, Старк». Покинув Блэкгейт, я увидел приземлившийся прямо на асфальте вертолет с мелькнувшим в нем красным. «Нихао, Пит, Допиндер попросил меня поработать сегодня такси, так что я угнал этот вертолет прямо из-под носа у Джей Джона Джеймсона. Поэтому тебе лучше поторопиться, пока по нам не открыли огонь эти милые люди на вышках», — перекрикивая гул вертолета, орал во всю глотку болтливый наемник. «Свадьба, сколько в одном слове заложено смысла, а ведь, казалось бы, просто обмен кольцами и немного церемоний, но некогда, ты летишь черт знает куда на угнанном одним болтливым наемником вертолете. Но, с другой стороны, у подобного хаоса есть и свое очарование, да безумное, да сумбурное, но что-то в этом все-таки есть. Да и праздник, опять же. С другой стороны, я не настолько хорошо знаю этого индуса, как, впрочем, и наемника, но это ничуть не помешает мне всласть развлечься, а там и летние каникулы. Помнится, обещал Осборну-младшему уйти в полный отрыв и прокатиться на машине по всей Америке. Дорожное приключение, что может быть милее? Путешествие, новые знакомства и различные случайные связи, естественно, с защитой. Помню, как дядюшка Бен говорил про важность подобной мелочи, и с ним было сложно не согласиться. Порой мне хватает его ворчливого тона и толики старой морали, если верить памяти этого тела, ни с кем поговорить о житейском или просто спросить совета. Мы, конечно, всегда готовы выслушать и поддержать, но это отношение иного типа, особенно если этот человек заметил тебе отца. Впрочем, всегда остается друг семьи, мистер Росс, но это уже не то. Хотя, с другой стороны, ничто не мешает заглянуть и к Норману, ведь со сборным старшим нам тоже есть что обсудить, ведь он тоже своего рода человек науки, пусть и ушедший в капитал. Но это все мелочи, да и с мастером он знаком, так что надо навестить старика и валить из города, пока Крит опять не придумал мне испытание, хотя этот может и тупо работы накинуть с него станется. Но все это потом, а сейчас свадьба. Мы медленно подлетали к площадке, что была расположена в ближайшем парке. Президиум уже эффектно стоял и ждал молодых, да и в целом красивого декора здесь все же хватало. Наемник же непонятно зачем похвастался тем, что грабанул 3 банка, дабы устроить всю эту сказку. Ну что тут можно сказать, настоящий друг познается на свадьбе. Или что он хотел этим сказать? С другой стороны, так ли это важно, то-то и оно. Привычно натянув одну из самых своих обаятельных улыбок, я покинул приземлившийся вертолет и отправился искать молодых, дабы поздравить со столь знаменательным днем в их жизни, а потом можно и валить отсюда по тихой грусти. Все прошло легко и быстро, из долей определенного колорита, так что мне даже понравилось. Красиво, ярко и все запоминается, аж еда и вовсе была сказочной, Так что, я, можно сказать, объелся, но остался при этом чертовски доволен, да в целом событие оставило приятное послевкусие. Наевшись и хорошо отдохнув, я отправился на поиски выхода из этого парка, а затем и автобусной остановки. С комфортом устроившись в бусике, привычно прислоняюсь к окну, пейзажи шустро меняются один за другим. Как же давно я не ездил на общественном транспорте. В салоне было, откровенно говоря, пустовато, и ехали лишь я, водитель и какой-то парень в худи. А может, и не парень, по закрытому капюшону было совсем непонятно. Городские улочки сменялись на гетто и просто не слишком благонадежные районы. В одном из таких на очередной остановке наше одиночество разбавила группа молодых парней из Ваканды. Беженцы чтоб их, да и чувствовали они себя здесь слишком уж фривольно. Бросив на меня оценивающий взгляд, словно стая шакалов, они медленно продвинулись вглубь бусика, по-хозяйски осматривая весь салон, пока не зацепились взглядом за одинокую фигуру в худи. «Эй, брат, мы тут с друзьями отдыхаем после работы», — с белоснежным оскалом заговорил беженец из Ваканды. «Так что не мог бы свалить отсюда нахер, ибо братьям не хватает места, да и дышать одним воздухом с таким ничтожеством как-то желания нет. Так что, надеюсь, что ты скажешь «нет». Оскал стал еще более хищным, и я смогу немного развлечься. Не так ли, братья?» — подпевал и шоколадного зайца, тут же одобрительно загудели. «У тебя есть время подумать, пока я пью этот сраный портвейн», — ультимативно заявил рослый вакандец и отобрал из рук одного брата уже початую бутылку, тут же делая жадный глоток. «Не брат ты мне, гнида гладкокожая», — неожиданно прорычал парень, за что тут же схлопотал мощный кросс в челюсть от рослого ваканца, что даже и не подумал убирать бутылку. «Чё ты там мивкнул, животное?» — мгновенно разъярился вакандец, тут же отбросив весь налет былой цивилизации. «Вмешаться или нет, вот в чем вопрос. С одной стороны, ко мне они почему-то не лезут, а быть каким-то героем я не записывался, да и не убивают его пока. А впрочем, можно и немного размяться, а то, как я и сказал ранее, эти беженцы позволяют себе слишком многое». Но не успел я подняться, как парень лишь презрительно хмыкнул и медленно встал со своего места, и теперь уже он возвышался над ваканцем на две головы, и теперь тот уже не казался таким уж огромным на фоне парнишки. Скинув капюшон, он явил всему салону свою колоритную внешность, где каждая чешуйка отливала ядовито-зеленым нефритом. Еще один из зеленошкурых недобитков. Спустя секунду уже парень хищно осклабился, правда, его клыки были совсем не белоснежными, но визуально чертовски острыми. Характерный клац донесся и до меня. Бравый вакандец неожиданно стал как-то меньше и тут же попытался тактически отступить, но получил сокрушительный джеб в челюсть уже от ящера. Ящер бросил на меня мимолетный взгляд и готов поклясться, что увидел там узнавание. Секунда, и мутант резко срывается, дабы прописать локтем в кадык еще одному из беженцев. Затем мощный пинок откинул еще двоих, а затем парень хладнокровно сломал шеи упавших ударом берца. Вот и весь бой, а я еще думал, стоит ли вообще помогать или можно просто забить. «Паркер», — неожиданно произнес он, — «мы знакомы», — сухо интересуюсь в ответ, — «учились вместе, но теперь это не важно, теперь все не важно». Хрустнув позвонками врагов еще пару раз, ящер поспешил выйти на ближайшей остановке, дабы не нервировать водителя бусика, что и так уже держал помповый дробовик под рукой. Так что ящер лишь дернул за веревку стоп-крана и поспешил скрыться с места преступления. Я же, напротив, пытался припомнить, кто бы это мог быть из бывших одноклассников, или такой же студент, которому не повезло попасть в лапы ящеров. Впрочем, теперь это и правда не важно, отныне все старые двери закрыты для него, а новых еще, возможно, и нет. Вот он и вынужден скитаться по миру, что еще совсем недавно был частью его самого. Парень покинул автобус и скрылся в ближайшем проулке, а я вновь прислонился к окну и продолжил созерцать стремительно меняющиеся пейзажи за стеклом бусика. Не часто получается проехать вот так в одиночестве и насладиться видами старого города, пусть и в компании трупов. Но так ли это важно, ведь за окном целый калейдоскоп из людей, событий и мест. Так, наверное, и протекает вся наша жизнь, сменяя эпизоды как кадры старой киноленты. Но плохо ли это? Отнюдь. Здесь главное, не упустить момент, когда вся жизнь окончательно пролетит, а ты не успел толком и насладиться всем этим великолепием, ведь был так занят. Но чем, на что мы тратим свое время? Зачем проживаем серую и безинтересную жизнь? Почему вынуждены порой выживать? Как много вопросов, не правда ли? Но все это вторично, Ведь если ты не задавал себе этот вопрос раньше, значит, доволен и тем, что имеешь. Но вспомни, этого ли ты хотел, когда горел мечтой и жаждал покорять. Но что-то я опять ушел в демагогию даже в монологе с самим собой, так что непорядок. Хотя порой и хочется немного посаморефлексировать, а где это делать, как не в автобусе, в котором ты бываешь раз в пятилетку, а сейчас, возможно, и того реже. Пару минут и выхожу на нужной мне остановке, забираю транспорт и без какой-либо спешки еду домой. После недавних событий улицы были пусты, а многие местные решили переехать или и вовсе не возвращаться в такой опасный и нестабильный Нью-Йорк. И я их в чем-то даже понимаю. Сколько ни работай над безопасностью этого города, вечно происходит что-то и тут же перечеркивает все, что было, да и все начинается сначала или вовсе откатывается до чего-то еще более страшного. Но таков путь, и бросать этот город я пока не намерен, так что возможно еще спасем, ну или спалим его к чертям и переедем куда. Ведь не сошелся же на нем свет клином. Спустя еще пару минут наконец-то показался и мой отчий дом, вроде бы и отлучался совсем ненадолго, а по ощущениям, словно целая вечность прошла или мне просто кажется, возможно и так. Припарковавшись и быстро приведя свой внесший вид в порядок, без стука захожу домой, ибо для этого и нужны ключи и частная собственность. Мы, я дома. Сам того, не замечая, начинаю тепло улыбаться, вот я и дома, Питер. Из кухни высунулась довольная моська тетушки Мэй, почему-то измазанная мукой. Голодный, тут же участливо интересуется у меня, как волк. Улыбаюсь в ответ и, не скрывая эмоций, тут же обнимаю окунувшую от легкого удивления Мэй. Как же это вкусно! И я не кривил душой, ведь порой домашняя еда и правда дает почувствовать тот самый и давно позабытый вкус из детства, но лишь с годами ты понимаешь, насколько была божественной та готовка, и неважно, что она совсем не дотягивает до мишленовских ресторанов, но есть в ней что-то родное и то самое тепло, именно это и заставляет твою душу петь, а желудок требовательно искать добавки. Просто кто-то голодный. Мэй хитро улыбнулась. Как говорила моя бабушка, нет лучше приправы к еде, чем голод. Даже старые ботинки пойдут на ура, но до такого мы доводить, конечно, не будем. Добавки, и вновь эта теплая улыбка, что я не в силах отказать этому милому созданию с набитым ртом, бурчу уму, а ведь так и раздобреть можно, хотя мне, как неогенному мутанту, это не страшно, просто пущу материал на перестройку, и все. Впрочем, если задуматься, то и люди могут заниматься чем-то подобным, просто начни с легкой перестройки организма, и эффект будет тот же, ведь, как известно, для любой стройки нужен материал, да и еда, это лишь топливо, но почему она настолько вкусная? Признаться, не думал над этим и просто ел все, что можно и нельзя, что тут сказать, повезло с генетикой, и этим все сказано. Но есть ведь и те, кто не ест то или иное, и совсем неважно по каким-то идейным причинам или дабы поддержать форму, не понимаю я их, ведь это так вкусно. Как же им удается сопротивляться всем этим соблазнам? Или у них железная сила воли, или все это не постоянно, но это не моего ума дело. Нравится, ну и пусть живут, как велит того душа. А вот лезть к другим не надо. Или здесь больше не идейности заботы о собственном здоровье, а что-то еще, вполне может быть, но что-то я и правда отвлекся, так что не суть. Как дела на личном? Мэй игриво мне подмигнула, я лишь улыбнулся в ответ и задумчиво хмыкнул, ведь именно со столь приятной компанией и за простым диалогом можно спокойно излить душу, и никаких психологинь и прочих гештальтных психологов не нужно, а то тебя иногда разыскивает племянница Анны. Мэри. Вспомнила после небольшой паузы ее имя Мэй, и вторая, но эта нахалка так и не представилась. Она укоризненно покачала головой. «Кажется, ты еще дружишь с мисс Харди», тут же продолжила. «Так когда мне ждать внуков, или так и не сделаешь меня бабушкой?» Мэй тепло улыбнулась и, видя мою да нельзя серьезную моську, звонко рассмеялась. «Ну че ты такой серьезный?» Все так же игриво продолжила Мэй. «Ты же ведь знаешь, что я и правда переживаю за тебя, Пит. Кто если не я?» С легкой гордостью произнесла она, а вот сейчас было обидно, хотя она вполне искренне печется обо мне, так что как на эту милоту можно злиться, все сложно. Отвечаю максимально неопределенно, ведь все и правда было запутано, как паутина матерого арахнида. Девушек слишком много, как и симпатий с их стороны, так что, я не могу понять, кого по-настоящему люблю, да и люблю ли. Помнишь, как я сильно убивался по той школьной красотке и чуть не сделать много глупостей. В памяти тела тут же всплыли события тех лет, словно все было только вчера. Так что сейчас я просто боюсь снова влюбиться. Не хочу, чтобы было как в тот раз. Зависимость от другого человека – это страшно, а без него тебя начинает попросту ломать. Чувствуешь себя наркоманом или каким-то сталкером. И понимание всей сложившейся ситуации бесит лишь больше. Спокойно копаясь в памяти Паркера, я доставал все самое сокровенное, как пауку мне было плевать, ибо я контролировал все гормоны в этом теле, но для легенды лучше пойти по этому пути, иначе на девушку и последующую легализацию перед Мэйю идет слишком много времени, поэтому поношу пока маску нытика, что влюблен лишь в ту самую. Понимаешь, я не хочу проходить это вновь, ждать каждого сообщения и понимать, что от тебя ничего не зависит, а после и мучиться в ожидании непонятно чего и зачем, виня во всем себя из-за постоянно уменьшающегося внимания со стороны той самой, ревновать ее ко всем. Я не хочу становиться песиком на поводке очередной, мисс. Правильно, никаких песиков, особенно когда ты паук. Я устал испытывать боль от любви, да и любви ли? Меня тут же внезапно обняли и прижали к груди, ритм ее сердца почему-то успокаивал. «Время лечит, малыш», – неожиданно серьезно произнесла Мэй, все еще не спеша меня отпускать и тихо шепча все на ушко. «Даже если тебе было настолько больно, все проходит и чувства со времен затухают, так что тебе нужно просто отвлечься, как насчет картин или писательства». Она улыбнулась, и от тепла этого солнышка тут же захотелось ответить тем же, ну или уйти в спорт, задумчиво продолжила Мэй. «У тебя же, кажется, есть прекрасный мастер, Виктор, или как звали того европейца», — произнесла она с легким интересом. «Может, нам позвать его на ужин?» «Нет», — тут же ответил я, мгновенно отстранившись от задумчивой Мэй. «Мастер всегда очень занят, так что нет нужды его беспокоить, а то опять увеличит нагрузку. Пытаюсь отшутиться. Тогда совсем дома ночевать перестану». Следом пускаю в ход тяжелую артиллерию аргументов. «Вот и прекрасно. Как раз перестанешь думать о всяких глупостях». Она вновь улыбнулась. «Вся эта хандра и меланхолия губительна для нас, так что выкинь все из головы и просто тренируйся». Меня вновь заключили в нежные объятия, но вырываться я не спешил, зато теперь понятен весь ее хитрый план. Будь я человеком, наверное, это и правда помогло, и никаких шарлатанов с дипломами не нужно, лишь душевный разговор с тем, кому доверяешь, и на душе тут же становится так легко и приятно, словно больше и не тянет ничего вниз, а то пропуская через себя весь этот негатив из прошлого, я и сам слегка загрустил, но, как известно, эмоции – это лишь вопрос желез. «Спасибо, что ты есть». Искренне улыбаюсь и с благодарностью утыкаюсь ей в грудь. Ритм ее сердца и правда успокаивает или все, потому что я хищник, а, впрочем, неважно, рядом с ней я чувствую себя в безопасности, наверное, это и называется чувством «от чего дом», хотя так ли это важно, когда ты можешь улыбаться и питаться душевным теплом этой милашки. Нужно будет и ей сделать что-нибудь приятное в ответ, может устроить какой марафон и наготовить вкусности, звучит как план. Для этого и нужна семья. Мне кажется, или она шмыгнула носом, а затем было какое-то резкое движение рукой. «Я всегда тебе помогу, выслушаю и поддержу твой выбор, даже если это будет та нахалка». Посмеялись. «И помни, Питер, жизнь продолжается и так прекрасно. Так что не стоит жить прошлым, иначе оно тебя поглотит тебя полностью, и реальность станет лишь тенью былого. Я не хочу тебя терять». Моей кожи коснулось что-то влажное, так что я обнял ее крепче. «Ведь ты моя семья, ты и я, и так уже много лет». По голосу было слышно, что она улыбнулась. «Поэтому давай же не позволим какой-то там той самой все сломать и забрать моего Питера». Это прозвучало более агрессивно, и такая Мэй нравится мне куда больше. Со временем все наладится, и жизнь вновь заиграет красками. «Извини, я не умею поддерживать и говорить что-то воодушевляющее в такие моменты, но помни, я всегда на твоей стороне, и что мы семья, а чужие души приходят и уходят, оставляя после себя след. Нам лишь остается быть сильнее этого и стать лучше, чем мы были до. Это лишь испытание, что закаляет твой дух, и после этого тебя уже ничто не сломает. Но если что, я всегда здесь и готова выслушать и помочь, чем только могу. Не забывай об этом, малыш». Секундная пауза и поцелуй в темечко. «Так какой ты говоришь номер у тренера?» Не скрывая лисьих ноток в голосе, интересуется она, тут же ловко меняя тему, дабы отвлечься и свести все к шутке, и я не стал мешать ей и тут же поддался на провокацию. «Мэй», — укоризненно произнес, но меня лишь крепче прижали к себе. «Да золотце», — тут же ехидно ответили. Спасибо за все и что ты такая, какая есть. Я тоже люблю тебя. Неловкая пауза. На фоне тем временем все так же работал ТВ с новостями местного и не очень значения. Африканские беженцы наводнили улицы нашего славного города. Вещал грубый голос какого-то старика. Мутанты, мигранты и фальшивые герои. Все они словно раковая опухоль, что расползается по городу с ужасающей скоростью. Но Конгрессу плевать. Президент занят своим имиджем на мировой арене, и ему нет дела до проблем пропащего плебса. Экспрессия диктора все повышалась. По данным нашего штатного репортера в Статен-Айленд начинаются массовые волнения между беженцами из так называемой Ваканды и группы мутировавших рептилий, что выползли сдаваться и получать заслуженное лечение от своего недуга. Ведущий все же слегка успокоился, но градус токсичности так и не сбавил. Итак, прямое включение с лагеря тех самых беженцев. Секундная пауза, и он продолжил. А теперь слово мисс Эйприл О'Брайен. Спасибо, мистер Джей. Лучась довольством, ответила девушка. Ситуация неоднозначная, и пусть все мы и пытаемся помочь беженцам, бежавшим от чумы, но они, кажется, не нуждаются в помощи и лишь требуют гражданства и социальных выплат. Но мы ведь и так их приняли. Ведущий тут же возмутился, совсем не скрывая любви к объекту обсуждения. Какого дьявола им вообще нужно? Что-то не нравится? Так и валили бы в свою Ваканду. Но нет, они приходят в мой дом и начинают что-то требовать. Джей опять заводился. Я могу понять даже мутантов. Ведь они, по крайней мере, были людьми, нашими людьми и заслуживают помощи или хотя бы реабилитации и последующего вливания в общество, что столь жестоко с ними обошлось. На этот раз он говорил почти спокойно. Но что нужно этим? Не понимаю. Да и должен ли? За что мы платим налоги? И почему сенатор Шумер никак не комментирует эту ситуацию? Почему именно мы должны помогать всем этим нищим и обездоленным? Какого пекла они ничего не делают? И не значит ли это, что пришло время сменить столь долго заседающего сенатора? Речи ведущего неожиданно свернули в более радикальное русло. Мистер Джонсон, прервала его девушка, беженец хочет высказаться. И не успела она договорить, как рослый вакандец буквально вырвал у нее из рук микрофон и, оскалившись по-голливудски белоснежной улыбкой, неспешно заговорил. «Мы ничего не просим у вас», — грубо начал беженец. «Мы лишь хотим взять то, что у нас отняли былые капиталистические свиньи и зеленошкурые твари у них в услужении. Я прошу лишь о справедливости для меня и моего народа». Вакандец уже буквально переходил на рык. «И если эта страна не способна нам дать то, чего мы заслуживаем и защитить от зеленой погони, то мы сделаем это сами». Через пару секунд он чем-то зашуршал, и послышались выстрелы, а затем и крики репортеров. «Он убил их!» – задыхаясь, кричала девушка. Но Джей быстро свернул прямую трансляцию и перевел весь фокус внимания на себя. «Спасибо, Эйприл. Как видите, в лагере беженцев происходит форменный ад, и одни дикари убивают мутантов». Он осекся на долю секунды. «Впрочем, все эти проблемы касаются только нас и никого более. С другой стороны, Уилсон Фиск в своей недавней конференции обещал решить вопрос с мигрантами раз и навсегда. Но получится ли у него это, вскоре узнаем». А сейчас передаю слово другому нашему корреспонденту, что успел пообщаться с самим Виктором фон Думом и обсудить его грядущие проекты и вопрос открытости границ Латверии для американских туристов. Диктор неожиданно быстро сменил тему и тут же продолжил. Итак, на связи Мигель Охара. Очередное включение. Джона, это просто невероятно. Начал было вещать новый голос. Латверия уже буквально шагнула в будущее. А теперь и мы сможем прикоснуться к чему-то столь же фантастическому. Корреспондент буквально лучился от оптимизма. Роботы, кибернетические импланты, словно из книг великих фантастов. Разработки Аскарп, конечно, также неплохи, но они уступают проектам Stark Medical, а те, в свою очередь, совсем плохи на фоне латверских прототипов. И даже доктор Шелл пока не в силах догнать гений фон Дума. Но хоть какой-то конкретики в его речах не было от слова совсем, и вскоре слово вновь взял Джона. А теперь поговорим о скандальном плейбое, миллиардере и просто торговце оружием. Об Адеястине и его не менее гениальном подопечном Энтони Старке. Голос ведущего буквально сочился ядом, но дослушать его не дал внезапный телефонный звонок, так что пришлось нехотя отстраниться от Мэй, что все так же прижалось ко мне, словно завороженная древним камышка. «Да», — отвечаю предельно сухо и максимально нейтрально, ибо не успел глянуть, кто звонит в столь нужный момент. «Пит, ты чего как не родной? А ладно, неважно. По ту сторону послышался голос младшего Осборна. «Есть плевая работенка на десяток другой миллионов по настройке моих болванчиков и калибровке с последующим обновлением ПО. Так что я сразу подумал о тебе, брат». Гарри совершенно не скрывал своего энтузиазма и легкой заинтересованности, но я лишь бросил взгляд на Мэй, что все так же молчала, словно боясь сломать всю магию момента. «Прости, Гарри, но я пока самую малость занят, да и свои проекты дамокловым мечом висят над головой, так что, звякни лучше Актриусу, док явно будет не хуже, а то более подкованнее меня в этом вопросе». Вновь перевожу взгляд, и она лишь улыбнулась, укоризненно покачав головой на мои действия. «Так и сделаю, брат. Просто хотелось посидеть, как в старые добрые у отца в гараже, ну и помочь тебе поднять бабла на контракте с армией с шайкой НР». Гарри лишь рассмеялся. «Но если передумаешь, я всегда на связи и открыт к предложениям побухать. КХМ найти тебе подработку и провести последующий брифинг. Разумеется, с виски». Мэй осуждающе прикрыла глаза, а я лишь тихо рассмеялся. «Заметано. Как будет время, лечу к тебе, покеда. И так же быстро отключаюсь, а то знаю я Гарри, дай ему только повод, тут на уши присядет, и хрен потом отвяжешься, так что если и зависать со старым другом, то только капитально и уходя в загул. Значит, виски». Спокойно интересуется Мэй без толики осуждения во взгляде на меня. «Обычно ром». Улыбаюсь в ответ. «Спасибо, что накормила. Было вкусно, уютно и тепло. Спасибо, что ты есть». Игриво подмигиваю. «А теперь пора лететь по делам, хотя для тебя я могу найти время». Вмиг становлюсь серьезным, ибо для любимого человека это и правда несложно. «Ладно, иди уж и будь осторожен, а то сам слышал, какие ужасы сейчас обсуждают в новостях». Она лишь тепло улыбнулась и также нехотя я сделала шаг назад. «Ты лучшая, Мэй. С меня ужин». Улыбаюсь в ответ. «Ну или завтрак, если задержусь. Тут же вношу коррективы. Если что-то захочешь, то только черкани и я возьму на обратном пути». Еда и правда была фантастическая. «Даже если я попрошу тебя и марафон старых вестернов с имбирным мороженым», — хитро бросила она в спину. «Даже это. Так что подумай хорошенько. Буду поздно». Бросаю напоследок и слышу едва уловимый смешок. Похоже, она и правда оценила столь широкий жест без ограничений, ведь я и правда постараюсь достать все, что она хочет, ведь для этого и нужны близкие люди, ты балуешь их, а они тебя. Приятность за приятность или это хороший тон, а может и вовсе закон кармы, не помню, да и так ли это важно, когда хочется сделать что-то приятное в ответ на доброту и милоту от самой Мэй. А теперь нужно наведаться в свой подвальчик и немного поработать над костюмом и прочими проектами. Привычно оседлав байк, я неспешно поехал в сторону своей лабы, и уже где-то на полпути я заметил активно махающего мне ящера, и как только я его проигнорировал, он тут же перешел на все четыре конечности и резко ускорился. Сказать, что я удивился, не значит ровным счетом сказать ничего, цензурно выражаясь. Притормозив, я решил выяснить, какого дьявола здесь происходит и если что вступить в бой. И снова «Здравствуй, Пит». Хищно оскалился зеленошкурый мутант. «Привет, Нет, Лиц», — рубленно ответил мутант. «И мне нужна твоя помощь, приятель, а ты изменился за лето». Шутка вышла беззлобной, и ящер даже оскалился в ответ не так хищно. «Да, время я и правда провел крайне насыщенно, а ведь с чего все навалилось?» Ящер немного расслабился. «Убегал от каких-то пуэрториканцев и меня загнали в канализацию», — уже более отстраненно продолжил парень. «Затем в одном из туннелей появился профессор. Меня успели порезать, и он спас мне жизнь, а на тех уродах провел испытание нового мутагена». Его глаза тут же вспыхнули. «Ну и, как видишь, эта участь не обошла и меня». Он грустно улыбнулся. «И теперь у меня новые братья». Акцент на последнем слове был весьма понятен и по-своему любопытен. Затем ассистировал профу в работе над проектом «Аскорб Домовой» и занимался тестированием и калибровкой оружия, собранного Коннорсом. Даже кое-что осталось на память. Он задрал свитер, показывая мощный бронекостюм из кевлара по типу мотоциклетной черепахи. Держит очередь из старого советского АК-под-7.62. Царапины были и правда видны тут и там, но я пришел не хвастаться, Паркер. Он нервно сглотнул, словно боясь, что я сбегу от него как от прокаженного при первой же возможности. «Так чем я могу помочь тебе, Нет?» — участливо интересуюсь у монстра. «С нашей недавней встречи я успел навести о тебе справки, Паркер». Ящер сверкнул стареньким смартфоном в руках, давая понять, откуда была взята вся основная информация для его изысканий. «Именно поэтому я и пришел просить помощи именно у тебя, старый друг. Я лишь понятливо кивнул, хотя и не помнил этого товарища от слова совсем. Хотя, с другой стороны, а что мне мешает помочь пареньку? И нет, это не проснувшаяся совесть по невинно убиенным ящеркам, которых я успел знатно так загасить. Нет, вовсе нет. А вот помощь старому другу — это уже совершенно другой разговор, не так ли? Итак, чем я могу вам помочь, мистер Литц? Все же припомнил фамилию парня, с которым когда-то учились. Правда, сыворотки, что сможет сделать тебя вновь человеком, у меня, к сожалению, нет. Я вздохнул, не скрывая грусти, пусть и по факту мне было плевать, но когда человек лишается всех своих внешних признаков, это и правда грустно, не так ли? А уж как забавно это слышать из уст такого, как я, не правда ли? Двойная ирония, как по мне, но посмеяться над этим могу лишь я сам, ведь для других Питер Паркер никто иной, как образцовый ученик. Талантливый подмастерье известных имен и просто хороший друг одного миллиардера, что, конечно же, заработал все свое состояние сам. В публичном медиа нет такой личности, как Питер Паркер, он лишь чья-то, и это по-своему удобно. Но всякий раз находится кто-то, кому нужна помощь и мои связи и дружба. Однако такие сообщения и звонки я просто игнорю, ибо не желаю общаться с теми, кому нужны лишь твои связи, а сам ты не более чем инструмент. Возможно, где-то глубоко в душе, я просто интроверт, что не так уж и сильно стремится к общению, а ведь есть люди, что в лепешку расшибутся ради кого-то порой совершенно им незнакомого. Не понимаю я этого. Видимо, это и есть пресловутый гуманизм и помощь ближнему своему, хотя, нет, более чем уверен, что и они преследуют свои корыстные интересы просто не так явно, как я. Ну или они подсаживают других на свою помощь, хотя это и звучит странно. Не правда ли? С другой стороны, я слышал, как кто-то с серьезным лицом рассуждал, что люди делятся на три категории. Угнетатели, жертвы и спасатели, и со временем роли меняются. Бред, не правда ли? Впрочем, люди всегда остаются собой, а вот роли и правда меняются, и с этим ничего не поделать. Однако мой принцип прост. Выбрал какую-то маску, так следуй же выбору до конца и будь верен хотя бы себе. Так и живу дальше, ведь кто я по своей сути? Неогенный мутант в теле студента. И я не могу отрицать, что успел привязаться к костюму, но нужно признать, что это меня ограничивает, и посему нужно двигаться дальше. Да и собственно, кто вообще сказал, что я и сам не могу сшить новенький костюмчик, что будет отвечать всем веяниям моды и моим пожеланиям? Звучит вроде несложно. Насколько помню, доктор Коннорс как раз и занимался данным вопросом в свободное от личных изысканий и проектов время, так что стоит навестить его подземную цитадель, и если что-то и позаимствовать все нужное, а то трофеев с босса как-то и не получил, да и хоть какого-то признания, считай, и не было, но это сам виноват. Можно было и прямое включение с эффектным боем устроить, но теперь уже поздно, так что нифиг локти кусать, поезд хайпа ушел. Ну да ладно, не суть, как говорится. Сыворотка мне не нужна, Пит. Литц хищно оскалился, но без какой-либо агрессии, но при этом, четко показывая свое нежелание возвращаться в исходную форму. Теперь мне даже стало любопытно, кем он был до своего преобразования. А вот легализация вполне. Фракция нефритовых вновь пытается уравнять наши права с людскими. Видя мое непонимание, он спокойно указал длинным когтем на свою чешую. Видимо, и у них там какое-то деление по темноте, чешуи, но чего еще ожидать от вчерашних людей? Мне просто нужна работа, старина, и чтобы не смотрели как на чудовище. Разве я так много прошу, Пит? Ящер попытался мило улыбнуться, но вышло у него это крайне паршиво и больше походило на хищный оскал. Поможешь? С надеждой и щенячьими глазами произнес Нед. Ну как я могу отказать старому другу? Вздыхаю. Давай свой контакт, и я наберу по возможности. Есть пара идей, как тебе помочь со сложившейся ситуацией. Лучше я твой запишу. Ящер нервно замялся и вытащил из кармана какую-то грязную картонку, на которой тут же начал что-то корябать. Извини, но чистой мобилы пока нет. Литц виновато пожал плечами, и я спокойно продиктовал свой рабочий номер. Набери через пару часов, либо завтра. Думаю, успею все обговорить с нужными людьми. Ты ведь сможешь вернуться к работе научного ассистента, если что? Нет, активно закивал головой, как собачка в старой девятке. Хлопаю старого друга по плечу в последний момент, вспоминая, что совсем перестал сдерживать силу, ибо ждал агрессии от нашего Гены. С досадой отметив жалобный хруст пары чешуек, Делаю вид, что ничего не произошло и молча двигаюсь дальше в сторону. Ведь если проблему игнорировать, то ее считай и нет, или это работает немного не так. Ну да не суть. Секунда, и я уже верхом на своем верном байке. А теперь можно двигаться и в лабораторию. Вроде бы подвал подвалом, но все-таки как же там уютно. Была бы моя воля, то и вовсе поселился бы там. Все нужное под рукой, базовые удобства также имеются, как и весь нужный инструментарий, но всегда есть это гадкое «но». Моя социальная роль не предусматривает обитание в коллекторе или заброшенной подземке. Не ящер поди, а образцовый ученик. Ну или был им когда-то. Что-то я и правда расслабился, так и красного диплома мне не видал, или что там у местных в ходу. Задумчиво фыркнув и наконец-то прервав мысленный диалог, достаю из кармана смартфон, пропущенный от мастера. Кажется, я попал на следующие тренировки еще сильнее, чем мог. Но, что сделано, то сделано. Не убьет же меня крит в конце-то концов. Хотя, зная Виктора, ни в чем нельзя быть уверенным на все 100. Быстро написав пару строк доктору Актриусу, наслаждаюсь звуком прекрасно работающего байка. Интересно, он не будет против ассистента иного вида? С другой стороны, более живучий и не так восприимчивый к различному излучению ассистент откроет перед доком новые горизонты для экспериментов и прочих изысканий. Насколько помню, он был не настолько, чтобы прям уж расист. С другой стороны, одно другому не мешает, главное, чтобы как к монстру не относились, а уж про добровольца или просто научного сотрудника речи и вовсе не шло. Мое дело подыскать работу, а уж как оно обернется, вот собственно и узнаем. Улыбнувшись и проверив, что за мной нет хвоста и просто лишних глаз, спокойно спускаюсь в подземку. Дом, милый дом, как же приятно вернуться в мастерскую, где все остается таким же, как ты помнишь. Нет женщины, конечно, создают определенный уют и саму домашнюю атмосферу, но всегда есть это клятое «но». После их уборки категорически невозможно хоть что-то найти. Да здесь хаос, но это мой хаос. И я точно помню, где лежит каждый ключ. Талмуд по эксплуатации нового станка или же пересобранный тьму раз дуговый реактор. Именно поэтому я и управляю хаосом, а не утопаю в нем. Накинув рабочую одежду и окончательно настроившись на нужный лад после чашечки бодрящего кофе, сваренного умной машиной, я был бодр и свеж для новых свершений. Итак, с чего бы начать? Поскольку я так сходу решил ворваться в тему склонами, то были у меня мыслишки по улучшению новых тушек. И для этого идеально подходят различные проекты по боевым андроидам Латвери и старины фон Дума. Так что я смогу неплохо так укрепить базовую начинку новых костюмов. Как там говорится, все лучшие армии. Вот и у правителя Латверии такой же принцип, как я понял из его недавнего интервью после диалога с арабским принцем. Но мне же лучше. Так что только и остается, что вновь хакнуть сервер одной не слишком открытой и добропорядочной корпорации. Промышленный шпионаж – это святое. Впрочем, все сугубо для личных нужд, так что я бы назвал это обычной благотворительностью для одного особенно нуждающегося во всем паучке. Так что моя совесть будет чиста. Главное, почаще себе напоминать, что я играю за хороших парней. Хороших ведь, хотя ну а кому сейчас не плевать, серая мораль и прочие оправдания быть мудаком, вроде работают. Так зачем и мне заморачиваться? Но столь светлую мысль прервал нежданный звонок и бодрый трек на немецком, что стоял на одном конкретном докторе. Хорошие парни всегда умирают в первых рядах. Ну а мне исполняется 947. И давай разукрасим весь мир маковым цветом. Ты уже слышал щелчок, ствол у виска, а теперь просто прощай. Мы украсим весь первый ряд, ведь твой внутренний мир так прекрасен, пацан. И я, наконец, утолю свою жажду. На столь кровожадной ноте я и ответил, пытаясь припомнить, зачем ставил сих немцев на дока. Паркер, Минтре, послышался крайне энергичный голос Отто по ту сторону динамика. Если все так, как ты говоришь, то это практически идеальный подопытный для энергоемкой работы с прототипом искусственного солнца новой формации. Не менее воодушевленно продолжил доктор. Ассистент, спокойно поправил я собеседника, и да напоминаю, что он все-таки ящер, и поэтому общаться с другими людьми ему будет сложно. Из-за банальной ксенофобии, ну вы и сами помните, какой ужас был на улицах во время зеленого бунта. Патрамлин, безразлично высказался док, по всей видимости, на каком-то языке германской группы. Главное, чтобы он был профпригоден, понятлив и не сдох в первый же месяц стажировки, случайно запустив прототип солнца. С болью произнес Отто, явно что-то вспоминая из не слишком удачного опыта в подборе ассистентов и почему-то их крайне высокой смертности. Продолжая вести диалог с Отто, я попутно сверился с маячком, что был заботливо прикреплен к спине старого друга во время финального хлопка по спине. Данная наномашинка была почти незаметной и крайне миниатюрной, так что теперь на гене Литси был маяк. Вот до чего технологии дошли, удобно, не правда ли? И вот я говорю этому нары. Док начал очередную зажигательную речь. Квантовый вычислитель легко справится с твоей задачей, а если и дальше будешь ломить цену, то твою работу сделают практически даров студенты из Архуса. И знаешь, что он мне ответил? Возмущенно продолжил Актриус, на что я лишь тактично угукнул и отключил микрофон, дабы не мешать монологу Отто. Не желая тратить время на пустой треп, тут же запускаю суперкомпьютер и начинаю дешифровку сигнатур маячка Гены. Пара минут и детальная карта показала местоположение одного ящера. Но что он забыл в промышленном гетто? Насколько помню, то там... Когда-то там было много рабочих мест, а сейчас лишь запустение и тысячи мигрантов из той же Ваканды и прочих стран Африки. Минутку. Раз это гетто с этническими меньшинствами, то за ними должен быть надзор, ведь так? Поэтому стоит послушать полицейскую волну по данному району. А то мало ли, сказано, сделано. Запустив рядов полицейскую волну и настроив на нужную мне частоту, я продолжил слушать как копов, так и увлеченно что-то рассказывающий Отто. И да я знаю, что я плохой человек и вообще это невежливо, только кому не плевать. И вообще, время своего собеседника также нужно ценить, иначе то же самое будет и с вами. Группа неизвестных ящеров в серых мантиях устроила резню в гетто номер в 2391. Патруль 034-465-090, следуйте к месту происшествия, но в бой не вступать. Сухо вещал мужской голос. Я лишь хищно осклабился, ибо в такие совпадения просто не верил, да и кто поверит, так что давайте будем честны. Отставить. Конфликт разрастается. Вновь заговорил все тот же голос. Замечена еще одна группа рептилий и одиночка в тяжелой броне и с пулеметом. Да что там вообще происходит? Незнакомец впервые повысил свой голос. Нам срочно нужен спецназ или парочка суперов для урегулирования столь щекотливого вопроса. Санчес, где сейчас тот отряд поехавших смертников? Оператор, видимо, позабыл от удивления выключить связь и спустя миг уже чуть спокойнее продолжил. В каком еще отпуске? Тогда пошлите туда железного парня, что был куплен в Аскарп. Живее. Пауза. Какие еще права мигрантов? Санчес. Да мне чхать на ксенофобские настроения в городе. Мы просто не должны допустить повторения очередного бунта. Поэтому отправляй туда всех, кого только можешь, кого не можешь, тоже отправляй. Пускай с этим справляются специально нанятые и подготовленные люди. Я не хочу видеть, как город снова горит. Ты меня понял, а теперь выполнять. Практически прорычал все тот же незнакомый голос. Мне тоже было искренне любопытно, чем же там занимается Гена. Но Актриус быстро вернул меня в лоно привычного диалога и дабы не портить с ним отношения, пришлось выключить полицейскую волну и продолжить общение. Спустя полчаса обсуждения нейтрино и перспектив очередного прототипа нашего доктора диалог также внезапно угас, как и начался. Так что теперь я мог с чистой совестью приступить и к более насущным вопросам. Но сначала еще одна чашечка кофе. Ибо я такой разумный, что живет лишь им. Нет, можно, конечно, и обойтись, но зачем себя чего-то лишать, когда можно и не лишать? Гениально, не правда ли? А теперь вернемся к базам данных фондума. А то что-то заждались они меня или как там говорится, сервак не волк, релокацию в лес не устроит. Или там было не так, отпив бодрящего кофе, спокойно начинаю проникновение через социальные сети работников американского филиала. Как известно, наш народ те еще раздолба и пусть и порой крайне усердные. Поэтому ломануть пару аккаунтов через личные сообщения и простейшие вирусы было несложно. А следом уже получил доступ и к локальной сети и без какой-либо спешки переподчинил всю систему новому админу. А теперь самое вкусное. Имея высший уровень допуска данного филиала, я спокойно запросил информацию по актуальным разработкам нашей корпорации. Идентификация прошла в штатном режиме, и посему я был слегка разочарован подобными мерами безопасности. Но вскоре все прояснилось. Там не было ничего полезного от слова, совсем лишь медицинские разработки, кои я и позаимствовал, ведь не уходить же с пустыми руками, ну а так с паршивой овцы хоть пару проектов. Делаю очередной жадный глоток. Не так я себе представлял миг триумфа, но имеем то, что имеем. Интересно, А где теперь фон Дун хранит все свои разработки? Новый глоток и резкий звонок. Да, мистер Росс, здравствуй, Питер. Можешь сейчас говорить, не отвлекаю, тактично поинтересовался магнат. А то имеется предложение. Ты же хорошо знал профессора Коннорса, тут же перешел он к делу. Дело касается его разработок по клонированию и всем прочим наработкам в вопросах самообучающегося искусственного интеллекта. Именно поэтому Оскарп ищет молодое дарование «Падающие надежды». Мне просто нужен куратор для одной небольшой лаборатории на пару тысяч человек. Далеко ездить не придется, сам комплекс находится прямо под Оскарп. Звучит, конечно, любопытно, и все же откажусь. Вот сразу, Осборн задумчиво хмыкнул.